Супермаркет гильдии. Москва. Улица Большая Лубянка. 15 декабря, среда, 12:07. Несмотря на то, что главная база команды Кортеса носила гордое название «Офис туристической компании «Неприятные ощущения», она совсем не походила на штаб-квартиру фирмы, владеющей прибыльным карибским курортом. Менеджеры, непосредственно занимающиеся неприятными ощущениями, работали совсем в другом месте – в офисах Биджара Хамзи, а свои помещения наемники оборудовали исключительно для себя. Были там и рабочие кабинеты, наполненные коммуникационным и магическим оборудованием, и комнаты отдыха с душевыми, и, разумеется, небольшой склад, где находилось самое необходимое снаряжение, то, что может пригодиться в любой момент. Оружие, боеприпасы, повседневные артефакты. Все остальное Кортес приобретал под конкретный контракт, разработав план действий и прикинув, что именно потребуется для решения поставленной задачи. Приобретал, не покидая здания, в расположенном на нижних этажах супермаркете торговой гильдии. «Так, что тут у нас?» Биджар быстро просмотрел список. «Традиционный набор?» «Не совсем». «Да, вижу, что не совсем». Хамзи покосился на Кортеса. «И из-за этой ерунды ты потребовал моего присутствия?» «Как правило, наемники не заставляли старого приятеля лично заниматься комплектованием заказа. Зачем? Приобрести товар, имеющий порядковый номер в каталогах торговой гильдии, от зубочистки и артефакта Морока до заговоренных доспехов и реактивной системы залпового огня, можно было у любого менеджера супермаркета. Однако на этот раз у Кортеса был серьезный повод, чтобы привлечь к своим покупкам главное местное начальство. И я заплачу наличными. Да хоть золотом, мне без разницы. Ты не понял, Биджар. Я не хочу оформлять заказ на свое имя или на фирму. Нужна безликая закупка. Хамзи подобрался. Сложный контракт? Скажем так, мне не нужны слухи. Официально мы сегодня возвращаемся на остров, берем яхту и выходим на рыбалку. Ты же собираешь нам чемодан и забываешь, какие удочки в него положил. Договорились? Ты не зря был шпионом, хмыкнул Шас. Умеешь напустить туману. Я много чего умею. Тогда намекни, что за контракт, улыбнулся Хамзи. Зачем? Вдруг пригодится. Вдруг ты собираешься обрушить пару отраслей народного хозяйства. Надо же знать, какие акции продавать. К бизнесу наше мероприятие отношения не имеет, твердо произнес наемник. Шас встретил его слова отеческой улыбкой и даже потрепал приятеля по плечу. «Не мне тебе рассказывать, Кортес, что любое мероприятие имеет отношение к бизнесу. Ты кому-нибудь пулю между глаз, а на бирже паника». «Не тот случай, Биджар». Хамзи умильно заглянул наемнику в глаза, понял, что ничего не добьется, и вздохнул. «Ладно, будет тебе и конспирация, и секретность. Спешу оборудование, как пришедшее в негодность в результате хранения. Я знал, что на тебя можно положиться». Биджар вернулся к списку. «Документы американские и итальянские. По два комплекта на каждого. И с полной легендой. Других не держим. Компания «Шайспринт» обеспечивала липовыми удостоверениями всех жителей тайного города, и их фальшивки могли пройти любую проверку. Ушлые шассы вносили изменения в человские базы данных, так что словосочетание «любая проверка» следовало понимать буквально. Не только исследование бумаги под микроскопом, но и проверка в электронных архивах. Несмотря на то, что и Яна, и Инга могли легко отвести глаза любому представителю власти, предусмотрительный Кортес не собирался отправляться на операцию без документов, с помощью которых можно выбраться из чужой страны. Планируешь много путешествовать? Не люблю осматривать достопримечательности в сезон. Слишком много туристов. А протуберанцы четырех видов для развлечения. Моя девушка обожает солнечные ванны. Протуберанцами называли артефакты, выполненные в виде лампочек, фонариков или прожекторов. При активизации они начинали испускать настоящий солнечный свет и считались одним из лучших средств против масанов. Тем временем Биджар, внимательно изучавший список, удивленно поинтересовался. «Куда ты хочешь вставить протуберанец?» «В автомобильную фару», – невинно сообщил Кортес. «Там же написано». «Зачем?» «Так надо». Биджар тяжело вздохнул. «А что за машина?» «В моем списке указана марка, модель и даже код фары». «Спецзаказ», – буркнул Хамзи. «Сделаем, но не раньше, чем через 2 часа». «Подойдет». «Приятно, когда клиент понимает трудности продавца», – пробормотал Хамзи, продолжая изучать список. «Ого! Я вижу, начались действительно серьезные вещи. 20 футляров?» 20, – подтвердил наемник. «А великие дома без восторга относятся к продажам этих артефактов. Поэтому я и пришел к тебе». Биджар то ли усмехнулся, то ли ощерился. Но было видно, что Шас в затруднении. Футлярами называли мощное устройство. Действовали они не очень долго, поскольку потребляли слишком много энергии. При этом не позволяли колдунам использовать свои возможности, запечатывая их словно в футляре. Зато обеспечивали почти 100% гарантию от обнаружения. 20 мне не раздобыть, честно признался Хамзи. Сколько есть? 10. Беру. И осталось всего 4 медальона с навской кровью. И на том спасибо. Следующий пункт списка вызвал у Биджара очередной удивленный возглас. Ну и... Он почесал затылок. И эту бандуру нам придется делать не меньше суток. Деньги, деньги, дрезды, деньги, позабыв покойные. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все дрезды день. Остальное все дрезды день. Подал голос телефона Шаса. Какая хорошая песенка, одобрил Кортес. Сам написал. Остров сокровищ, буркнул Биджар. Мультик такой. Смотрел в детстве? В моем детстве мультиков не было. Бедняга. Хамзи раскрыл мобильный. Да. Пару секунд Шас слушал, после чего нахмурился и отрезал. Я же сказал, нет. Никакого прямого эфира. Посмотрим материал и только после этого решим, пускать его или нет. Только запись. Я понимаю, что следующий выпуск новостей совпадает с ланчем. Но рисковать не буду. Если все будет в порядке, пустим материал перед 3-часовым блоком. Все. Хамзи убрал телефон. Очередная рекламная акция? Участливо поинтересовался Кортес. Да нет, покачал головой Биджар. Разрабатываю небольшой бизнес-проект. Что-то интересное? Пока не знаю. Thank you.